Глава 14. Я вел машину. Лэнгстону я сказал, что он может пока поспать. Он уверял, что совершенно не хочет спать, но как только мы выехали на шоссе, загасил свою сигарету и задремал. Сначала шоссе шло вдоль берега моря, потом свернуло вглубь материка, миновало горный перевал и снова вынырнуло к морю. Железная дорога проходила почти параллельно. Она была проложена по берегу, между морем и горами, и временами я краем глаза видел, как вспыхивали в лунном свете рельсы, мелькающие сбоку от шоссе. Движения на шоссе почти не было. Мы находились в северной части округа, которую занимали необжитые пространства. Со стороны океана в темноте мигали огни нефтяных вышек, и местами иллюминации светились знаки бензозаправочных станций. По другую сторону от дороги далеко простирались пастбища и поля, которые замыкались грядой плоских гор. Застывшие в ночной дреме стада были похожи на древние каменные изваяния. «Нет!» — вскрикнул Лэнгстон во сне. «Проснитесь, Хэнк!» Он пробудился с трудом, словно очнулся от бреда. «Ужасный сон! Мне снилось, что мы все трое в одной постели!» Он оборвал себя на полусловие и стал всматриваться в ночную мглу, проплывавшую мимо окон машины. «Кто все трое?» «Моя жена, я и Дэви. Гадкий сон!» «Вы думаете, что Дэви опять придет к вам домой?» «Да, такая мысль у меня мелькает», — признался он. «Но я знаю, что он не может причинить зло моим близким людям». Он говорил это, глядя в темноту, никому не обращаясь. «Наверное, стоило оставить его дома», — подумал я. Но теперь уже было поздно. Судя по спидометру, я успел намотать 50 миль с того момента, как мы отъехали от его дома. «Долго еще ехать, Хэнк?» «Точно не могу сказать. Я узнаю место по виду. Вы должны свернуть налево, на дорогу, покрытую щебенкой. Она пересекает железную дорогу». Он вглядывался в дорогу, припав к ветровому стеклу. «Вы давно там были?» 3 года тому назад. Меня возил туда помощник шерифа, Флейшер». «Зачем вы тогда занялись этой историей?» «Хотел знать точно, как было дело. В приюте мне сказали, что когда Дэви к ним поступил, он был практически глухонемым и ничего не понимал. Я должен был узнать причину такого состояния ребенка. Во всяком случае, Флейшер тогда не дал им никаких объяснений». «С вами он был откровенен?» «Разве полицейские бывают откровенными?» «Но я мог его понять, как любого полицейского, который слишком долго ведет дело. Он начинает относиться к нему как к собственности и никого не подпускает. К тому времени, когда мы с ним ездили сюда, он уже 12 лет занимался этим делом». «Он так сказал?» «Да». «Значит, он не считал, что это был просто несчастный случай?» «Не знаю, что он думал, совсем не представляю». Лэнгстон опять припал к стеклу. «Здесь, пожалуйста, медленней. Кажется, мы приближаемся». Навстречу нам ехал грузовик. Он был от нас в нескольких сотнях ярдов, и в свете его фар была различима дорога, покрытая щебенкой, которая сворачивала налево и забирала чуть вверх. На пересечении дорог на углу маячила одинокая фигурка. Это была девушка. Она лихорадочно махала руками, пытаясь остановить грузовик. Лица ее не было видно, она стояла к нам спиной. Грузовик промчался мимо, не снижая скорости. Я свернул влево на покрытую щебенкой дорогу, остановил машину и вышел. На девушке были темные очки, несмотря на то, что кругом стояла кромешная тьма. А вдруг она рванулась с места. Я подумал, что она сейчас убежит, но ее ноги словно накрепко вросли в щебенку. «Сэнди!» Она слабо вскрикнула, узнав меня. В тот момент я увидел себя как бы со стороны. Огромная мужская фигура, стремительно движущаяся к маленькой, перепуганной насмерть девочке, заблудившейся в глуши, на перепутье неведомых дорог. Только намерения мои противоречили жуткой картинке, нарисованной моим воображением. «Что случилось с остальными, Сэнди?» «Не знаю. Я убежала и спряталась за деревьями». Она указала на небольшую рощу вдалеке за железнодорожной линией. От нее до сих пор пахло соснами, она принесла этот запах с собой. Он положил мистера Хэкета поперек рельсов, и мне стало ужасно страшно. До этого мне казалось, что он притворяется. Я вовсе не думала, что он хочет его убить. Хэкет в сознании? В сознании, но он весь связан, по рукам и ногам, и рот у него заклеен. Он беспомощно лежал на рельсах, как мешок. Он понимал, что происходит, и пытался выкрикивать какие-то слова. Я не могла этого вынести и убежала. А когда я вернулась туда, их уже не было. А Лэнгстон подошел ко мне. Щебенка хрустела у него под ногами. Сэнди метнулась в сторону. «Не бойся», — сказал он ей. «Кто вы? Я вас знаю». «Я Генри Лэнгстон. Дэви просил меня позаботиться о тебе. Похоже, получается так, как он хотел». Не надо обо мне заботиться. Я в этом не нуждаюсь. Я в порядке. Меня и без вас могут подвезти домой. Она говорила привычным, упрямым, заносчивым тоном, который совсем не вязался с тем, что творилось у нее в душе. — Ну ладно, — сказал он, — не надо быть такой колючей. — У вас есть сигарета? — Целая пачка. — Я с вами поеду, если дадите сигарету. Он достал пачку и церемонно предложил ей закурить. Она вытащила одну сигарету. Руки у нее дрожали. — Зажигалка есть? Лэнгстон дал ей коробку спичек. Она прикурила и глубоко затянулась. Огонек сигареты дважды отразился в темных линзах очков, как будто два красных глаза вспыхнули во тьме. — Хорошо, я сяду к вам в машину. Сэнди села на переднее сиденье между мной и Лэнгстоном. Она выкурила сигарету до конца и загасила ее в пепельнице только тогда, когда ей стало обжигать пальцы. — Да, планы у вас были неважные, — сказал я. — Кто их придумывал? — В основном Дэви. — Что он задумал? — Он хотел убить мистера Хэкета, как я сказала, положить на рельсы, чтобы его переехал поезд. — И ты была согласна в этом участвовать? Мне не верилось, что он способен на такое, и ведь он этого не сделал. — Это еще надо проверить. Впереди я заметил знак, предупреждающий, что следует снизить скорость. Машина съехала вниз, к железнодорожному пути. На знаке было изображено пересечение дорог. Где то место, куда он укладывал Хэкета? Прямо здесь, около дороги. Сэнди показала на место чуть севернее перекрестка. Я вылез из машины и направился туда, прихватив с собой фонарик. На щебенке остались впадины, похожие на следы каблуков. И все-таки мне трудно было представить себе эту сцену, как ее описала Сэнди. Я вернулся к машине. Дэви не объяснил, почему он выбрал это место. Просто он думал, что это подходящее место для казни, так мне кажется. Потом, когда я убежал, он, наверное, передумал. Почему он избрал жертвой мистера Хэкета? Не знаю. Я наклонился к ней, опираясь на открытую дверцу машины. Ты должна о чем-то догадываться или что-то знать. Мистер Хэкет был другом вашей семьи. Он мне не друг, — сказала она уклончиво. Это ты убедительно всем доказала. Но в чем он провинился перед тобой, по крайней мере? Она сказала, обращаясь к Лэнгстону. Я ведь не обязана отвечать на этот вопрос, правда же? Хотя я еще не совершеннолетняя, но все равно имею право обратиться к адвокату. Ты не только имеешь право, тебе так или иначе придется обратиться к адвокату, — сказал я. Но если ты будешь запираться, ты себе только этим все испортишь. Если мы не помешаем твоему другу совершить преступление, тебе не избежать тюрьмы, так же, как и ему, и ты будешь осуждена вместе с ним как соучастница преступления. Она снова повернулась к Лэнгстону, могущественному владельцу пачки сигарет. — Это же неправда. Разве такое возможно? — Вполне возможно, — подтвердил он. — Но ведь я несовершеннолетняя, — ответил ей я. — Это не избавляет от ответственности, если совершено убийство. Ты уже приняла равноценное участие в похищении человека. Если Дэви убьет Хэкета, тебя будут судить за соучастие в убийстве. — Но ведь я убежала. — Это не оправдание, Сэнди. Ее охватил ужас. Она возвращалась на землю и начинала понимать, что все, что происходило с ней, не было игрой, что все было на самом деле и всерьез, как в жизни, и что пока что жизнь свою она начинала плохо. Я переживал вместе с ней и знал, что эта зловещая картина, сосновая роща с черными силуэтами деревьев на фоне темного неба, светящиеся линии рельсов, прорезавшие пространство с севера на юг, как линии неотвратимой судьбы, все это останется навсегда в моей памяти до конца моих дней. Запоздалая луна повисла низко над деревьями, как нечто вторичное, ненужное в такую ночь. С севера приближался поезд. Его лобовой прожектор ударил светом из-за поворота. Состав проходил мимо нас, раскачиваясь, разбивая пространство на неровные отрезки, разные по форме. Он тащил грузы с севера на юг. Фары моей машины освещали рельсы, и было видно, как они прогибаются под тяжестью грузовых вагонов и цистерн. Оглушительный грохот добавил жути ко всей этой сцене. Сэнди сдавленно вскрикнула и рванулась из машины. Ей хотелось убежать от меня. Я схватил ее и силой посадил обратно. Она стала царапать мне лицо. Я дал ей пощечину. Мы оба словно обезумели от дикого грохота, потеряли человеческий облик. Когда поезд прошел, Лэнгстон сказал: «Успокойтесь вы! Нельзя же все решать силой. Скажите это Дэви Спеннеру», — заметил я. Говорил им много раз. Надеюсь, он это усвоил. Потом он повернулся к Сэнди. «Мистер Арчер совершенно прав, Сэнди. Помогая нам, ты поможешь себе. Не знаешь, куда Дэви направился отсюда?» Он и сам не знал, куда ему надо. Она тяжело дышала. Он часто говорил про место в горах, где он когда-то жил. Только он не знал, где оно. — Ты уверена, что такое место существовало в действительности? — Он был уверен, а я не знаю. Я сел за руль. Наша короткая схватка с Сэнди разгорячила ее. Рядом с собой я ощущал ее теплый бок. Жаль, что родители не удержали девчонку на коротком поводке, а стоило бы еще годик-другой. Плохо, очень плохо и для нее, и для них. Мы двинулись на юг, а я тем временем продолжал задавать ей вопросы. Она неохотно отвечала на вопросы, касающиеся ее самой и их отношений с Дэви, скрытничала, о чем-то умалчивала. Но все-таки мне удалось установить один сильно порадовавший меня факт. Если бы Лоурел Смит была избита Дэви Спеннером, Сэнди знала бы об этом, а она совсем ничего не знала. При этом они провели с Дэви вместе весь день и ни на минуту не разлучались. Так она сказала.